«Почему вы рассказываете мисс Леоновой только о скияке?» — вмешался в разговор Хатума. «Это действительно излюбленная еда японцев, но, к счастью, не единственная». «А что вы сами любите, мистер Хатума?» «Список будет большим и для вас неожиданным. Время от времени я ем мясо осьминога, акулы и даже медуз. Насколько я знаю, европейцы все это считают несъедобным. Необыкновенно вкусен морской трепан, который подают в сыром виде, с уксусом и тертой редькой». «Зачем же сырым? Вареный разве не лучше? В сыром виде он питательнее, богаче йодом и фосфором. Вот в чем мы едим сырыми не только трепанга, но и тунца, лосось и даже морского рака лангуста. Любовь японца к морским продуктам так велика, что он ест даже шаровидную рыбу, а ведь при неверном приготовлении она может привести к смерти». «А вы сами рисковали?» «Неоднократно, но Бог миловал. Как видите, сижу за этим столом». Райли Аллен наклонился, что-то шепнул на ухо Ханни Кэмпбелл. Та, в свою очередь, что-то тихо сказала мистеру Хатума, они согласно кивнули и вышли. Райли и Мария остались вдвоем. «Почему они ушли?» «Я их попросил кое о чем. Они скоро вернутся». Аллен сел ближе к Марии. «Скажите, чего вам хочется попробовать? Только не стесняйтесь». «Сказать правду? Только правду. И ничего, кроме правды. Вот уж 2 года я не пробовала мороженого». «В японском ресторане есть свой ритуал. Блюда подаются строго по очередности, но мы его нарушим. Мы глупые и невежественные иностранцы, и нам все простится». «Чотоне-сан, сестрица, может, вас на минутку?» — позвал Аллен Норико. «Есть ли в вашем ресторане мороженое?» «В нашем ресторане есть все». Когда принесли мороженое, Аллен вновь заговорил по-японски. «О, сева, саманина и масита!» «Что вы сказали?» «Это трудно перевести точно. Я поблагодарил Норико». Райли любовался Марией, тем, как она ест лакомство. Они непринужденно улыбались друг другу. И в этих улыбках было больше, чем простое выражение вежливости или дружелюбия. «Мария, я мало что вас знаю. Вот, например, кто вас ждет в Петрограде?» «Никто». «То есть как это никто? У нас с сестрой нет родных. Мы сироты». Мария Леонова рассказала печальную историю. Ее родители утонули, когда плыли на пароме из Финляндии в Швецию. Их могила на дне Ботнического залива, так что даже некуда положить цветы. Можно только бросить судно. И то есть найдется капитан, который подойдет к этому месту. Даю вам слово. Я сделаю все возможное, чтобы вы, Мария, сумели почтить память родителей. На глазах девушки появились слезы. Я знаю, Райли, что значит ваше слово. Она во второй раз назвала меня по имени, — сказал себе Аллен, а вслух произнес. А что было потом, после того, как вы осиротели? Меня и мою сестру Александру определили в один из петроградских приютов. Сначала мы плакали, ужасно плакали, страдали. Вы понимаете, что значит лишиться домашнего тепла и родительской любви. Но постепенно привыкли, смирились с судьбой, значит, так угодно Богу. Меня спасали книги и музыка, только этим и жила, ну и еще забота о сестре. Потом в Петроград пришел голод, и наш приют отправили в Сибирь. Но не в мае 18-го, как всю колонию, а на несколько месяцев раньше — сразу после революции. Мы, 50 девочек, оказались в Ирбите, одном из сибирских городов. А когда прибыла детская колония, мы объединились. Так было легче выжить, и в Владивосток уже добирались вместе. «Мария, вы получили хорошее образование, у вас прекрасный английский. Это заслуга нашей приютской учительницы. Она меня обучила еще и французскому». Открылась дверь, вернулись миссис Кэмпбелл и мистер Хатума. — Вот то, о чем вы просили, Райли, — сказала Ханна и протянула узкую зеленого цвета коробку. Райли подержал ее на вытянутых руках, будто пробуя на вес. — Это вам, Мария. — Мне? А что это? — Мой подарок и память о посещении Японии. Девушка растерялась. Она переводила взгляд с Ханны Кэмпбелл на Райли Аллена, не зная, что сказать и как поступить. — Не стесняйтесь, Мария, — сказала Ханна. Посмотрите подарок, но, вижу, вам придется помочь. Она открыла коробку и вынула что-то яркое и шелковистое. Это было кимоно. Чудесные расцветки на палевом фоне белые хризантемы. Еще Хана достала широкий пояс оби голубого цвета. «Это все мне?» «А больше никому невозмутимо», — сказала Хана. «Видите, на Нарико уже есть кимоно, а мне оно маловато. Это ваш размер». «Мой размер? Мне кажется, я сплю и вижу сон». «Нет, это не сон. Чтобы убедиться, оденьте кимоно». Девушку пришлось долго уговаривать, прежде чем она согласилась. Нарико взяла ее за руку и вела за ширму. И вскоре оттуда показались, будто сойдя с обложки журнала, две красавицы — белокурая Мария и смуглая Нарико. Очень разные, очень одинаковые, так как обе были в кимоно. Миссис Кэмпбелл, чувствуя, что окончательно овладела ситуацией, попросила Марию Райли встать рядом. — Зачем? — спросил Ален. — У нас ведь нет фотографического аппарата. — Какая гармония! — сказала восхищенно миссис Кэмпбелл, не обращая особо внимания на слова Алина. — Что вы имеете в виду? — А вот что? — миссис Кэмпбелл показала на хризантему на кимоно Марии и хризантему в петлице Райли. — Но это еще не все. Хана подошла к двери, где оставила свой пакет. — У меня тоже есть кое-что для вас. Посмотрите сами, Марии. На этот раз девушка была смелее. Она опустила руку в пакет и вынула сверток. Совсем как в детстве, когда утром находила под елкой подарок, оставленный Дедом Морозом. Подарок был обернут тонкой рисовой бумагой. Не жалейте бумагу, надорвите ее. Так она и поступила. Из образовавшейся щели вырвалась голубая струя. Это было платье Золушки, платье, в котором Золушка покорила сердце принца. Восхищенная Мария закрыла лицо ладонями. Хана Кэмпбелл обняла девушку. «Когда вернетесь в Петроград, наденьте его. И непременно в новогоднюю ночь, когда будете встречать 1921 год». Стоявший в стороне Хатума робко подошел к женщинам. «Я тоже хочу оставить вам память о своей стране. Дарю вам набор для чайной церемонии и коробку зеленого чая. Его будете пить на борту японского судна, пока оно будет плыть по Тихому океану». Нарико подарила своей ровеснице японские туфельки и особые носки белого цвета, где большой палец отделен от стальных, специально для кимоно. Обувь была Марии по ноге, как и Золушки, но она не убежала с бала. До отхода судна было еще далеко, да и принц был рядом. Глава 5. Морское крещение. Накануне выхода из Муро-Рана небо преподнесло подарок. Над Йомимару пролился ливень. Он смыл угольную пыль и грязь. И сделал это старательнее, чем если бы поработала боцманская команда. Капитан был доволен, у матросов останется время, чтобы заняться другими делами.